Я до сих пор недоумевал, как вообще Эйкину пришло в голову навязывать мне свою внучку. Неужели он действительно питал надежду, что я соглашусь связать себя на всю жизнь с мафией? Сейчас я вынужден сколачивать состояние для своего рода всеми возможными способами. Ульберги обнищали, на них клеймо неудачников и слабаков. Я должен реабилитировать их имя, а также достичь личного могущества, чтобы Акраму из Джамалана не было стыдно за нынешнего себя. Если я свяжу себя брачными узами с членом семьи мафии, я до самой смерти сам застряну в мафии, а в мои планы это входит. Я барон, глава рода, аристократ. Это навсегда. Криминальный способ сколотить состояние, временная мера. И не пристало аристократу жениться на простолюдинке, даже если она из семьи миллионеров. А еще у меня есть Эйва. И нет, это не последний аргумент против. У меня тренькнул телефон, уведомляя о новом сообщении. Эйва, ты где, милый? Я стал набирать ответ, как автомобиль резко затормозил. Я бы со всей дури впечатался лбом в переднее сиденье, если бы не был пристегнут. Смартфон выпал на пол салона. Что такое, Ранд? Впереди маячила полицейская машина, загородившая нам дорогу. Они нас попросту подрезали, барон, недоуменно ответил Ранд. Я вышел из машины, мне навстречу шли двое мужчин в полицейской форме. Барон Аксель Ульберг, спросил один из них. Все верно, кивнул я. Чем могу служить, господа? Вы арестованы по подозрению в распространении алкогольных напитков. Вам придется поехать с нами. Глава 8. Я сидел за решеткой и ломал мозг над единственным вопросом. Как Акрам докатился до такого? Меня бросили, как какого-то уличного драчуна, в тюремную камеру, которая кишит тараканами, в которой смердит человеческими отходами и сыростью, в которой не должен находиться глава баронского рода. Объяснять что-либо мне никто не стал. Меня просто привезли и закинули сюда. Мол, до выяснения обстоятельств дела. И кто же меня сдал? Где же я прокололся? Неужели Нильсоны на меня донесли? А если я донесу в ответ? Вот дерьмо. Они прекрасно понимают, что их крыша прикроет, а меня прикрывать некому. Разве что Эйкин мог бы подсуетиться, но только не после того, как я его внучку драгоценную отшил. Остается только Берг. Но снова задолжать графу? Нет, посмотрим-ка пока, что дальше будет. Камера была не одиночной. Со мной сидел еще один, тощий мужик с сальными волосами и бегающими глазами. На меня он взглянул, как на вошь, после чего потерял всякий интерес к моей скромной персоне. Из очень плохих новостей, на территории тюрьмы нельзя заниматься магией, так что от куска деревяшки тут будет куда больше пользы, чем от моего телекинеза. А вот алхимия работала, наверное, из-за того, что не местная магия. Уже хорошая новость. Пригодится мне моя алхимия, нутром чую. На допрос меня повели на следующий день. Меня зовут Гисмунд Хансен, представился прокурор, высокий лысый мужик. Я веду ваше дело, барон Ульберг. Не подскажете, о каком именно деле идет речь? Не удержался я от колкости. Вы обвиняетесь в распространении алкоголя. На каком основании? Мы получили анонимное послание. Вчера в вашем книжном магазине был произведен обыск. Я собрался было возразить, но Хансен меня перебил. Ордер имеется, можете не сомневаться. Вы подозревались не только в распространении алкоголя, но еще и наркотиков. К вашему счастью, последние обнаружены не были. А вот алкоголь. Вы знаете, барон, в подвале вашего милого книжного магазинчика мы нашли бар. Я промолчал. Правильно, что не возражаете. Глупо отрицать очевидное. Давайте на чистоту, господин Хансен. Я выдал свою фирменную ироничную улыбку. Мы с вами оба знаем, кто автор анонимного послания. Также мы знаем, что сам викар Нильсон находится под крылом влиятельных людей, и мне никогда в жизни не добиться того, чтобы его прижали за подпольную торговлю вином. Так что просто сразу выкладывайте, чем мне грозит эта пренеприятнейшая история. Я понятия не имею, при чем тут граф Нильсон, господин Ульберг. Совсем вы заигрались, похоже, в свои игры. А грозит вам за ваше преступление очень крупный штраф. И это еще с учетом того, что мы только один ваш клуб обнаружили. Вдруг их куда больше? Это нам предстоит проверить. Когда я смогу покинуть это уютное местечко? Как только все обстоятельства вашего преступления будут выяснены, вы можете ускорить процесс, написав чистосердечное признание. Я отказываюсь в чем-либо признаваться, покачал я головой. В таком случае у меня пока нет к вам вопросов. Вечером моего сокамерника увели, а на его место привели другого, крепкого мужика с волосами, собранными в хвост. «Как звать тебя?» – завел он разговор спустя пару минут молчания. Я заметил блеснувший у него во рту золотой зуб. «Аксель, а ты кто?» «Джерард, за что тебя сюда?» «Да так, ну ладно, заскучаешь тут сутками сидеть, расскажешь», — хмыкнул любопытный сосед. «Ишь ты, все-то ему знать надо, а мне вот совсем не хочется откровенничать». Засыпать я опасался. В первую ночь тоже не спал, но она в итоге прошла спокойно. Ну не мог я мирно сопеть, находясь на территории врага. А это она и есть, ведь меня сюда загнали по наводке Нильсонов. И правильно, что я не спал. Мой чуткий слух уловил глубокой ночью едва слышный шорох. Когда я дернулся, выставив руки вперед, Джерард уже подносил свой нож к моему горлу. Его удар пришелся на мои ладони. Я сжал зубы от боли, но крепко схватился за лезвие и не выпускал его из рук. Да что ж такое, неужели ситуация с нападением в магазине повторяется? Сколько можно? Я, продираясь сознанием сквозь густую завесу боли, сосредоточился на лезвии, и спустя несколько мгновений оно рассыпалось ржавчиной прямо в моих окровавленных ладонях. «Это что за хрень?» — впал в ступор мой несостоявшийся убийца. «Магия, друг мой, магия!» Не дожидаясь, пока он пустит в ход кулаки, я, превозмогая боль, вмазал ему собственным кулаком в челюсть. Джерард откинулся на спину. Я вскочил и повторил удар. Но Джерард тоже был не промах. Он сумел сбросить меня с себя. Пока я пытался встать, мужик вмазал мне подколенную чашечку, и я снова упал. Он сел на меня и принялся душить. «Кто меня заказал?» — прохрипел я с трудом, пытаясь оторвать его руки с шеи. «Нордман Эйкин. Уж не знаю, чем ты досадил самому главному боссу», — пыхтя от напряжения, отвечал киллер. «Тяжело одновременно и душить кого-то, и болтать. Я лишь выполняю приказ, чтобы меня самого не закатали в цемент. Ничего личного, старик». Внезапно меня будто ослепило вспышкой гениальной мысли. И как же я не вспомнил об этом раньше. Я сосредоточился. Это было фантастически трудно, ибо я был уже на грани потери сознания. Камеру огласил нечеловеческий вопль, кричал от боли мой душитель. Отпустив меня, он завалился назад и схватился за рот. Губы его покраснели и покрылись волдырями. Джерард вопил, не переставая, так что я могу видеть, что его золотой расплавленный зуб превратил его ротовую полость в сплошной ожог. Мне даже стало жаль того, кто хотел минуту назад отправить меня на тот свет. «Ты боялся Нордмана Эйкина?» Я присел на корточки рядом с сокамерником, катающимся по полу в нестерпимой муке. «А тебе стоило бояться меня?» «Нет, я не Нордман Эйкин, я гораздо хуже, старик». Джерарда увезли в медпункт. Тюремная охрана глядела на меня с паническим ужасом. Утром меня удивили сообщением. «К вам посетитель». Охранник открыл камеру и впустил ко мне фигуру в просторном темно плаще. Лицо было закрыто широким капюшоном. Когда мы остались вдвоем, фигура откинула капюшон. Передо мной стояла юная девушка, моя ровесница, полагаю. Рыжие волосы были собраны в небрежный пучок, кожа на лице казалась почти прозрачной, хотя это может быть обманчивая игра тусклого света камеры. В больших серых глазах плясали озорные огоньки. «Кто вы, прекрасная дама?» Я даже поднялся, чтобы быть учтивым. «Поверишь, если скажу, что падчерица императора?» — весело спросила девушка. «Отчего же не поверить, чего только не случается в этой жизни. Но что же от меня понадобилось падчерице самого императора? Давно хотела лично познакомиться с тобой, Аксель Ульберг. Ты, личность легендарная с некоторых пор». «Это с каких?» «С тех самых, когда сигара Близзарда его волку скормил». Мне послышалось, или в ее голосе прозвучала насмешка. «О, было дело, да, вот это было шоу, хм, значит, насмешка мне не послышалась. Знаете, какой я вам дам совет? Будьте категорически осторожны с женщинами, для которых смерть человека от зубов зверя – это шоу. Я тогда глаз не могла оторвать, я и про волка, и про вас. Вы были весьма эффектны, Аксель». «Что ж, наверное, это можно воспринять как комплимент. Да, это было грандиозно. А потом вы как-то пропали, я о вас больше не слышала. А тут снова, барон Ульберг подозревается в торговле алкоголем. Вот это эпатаж. Вы любите эпатаж? Я люблю оригиналов. А вы, большой оригинал, на мой взгляд». «Польщен, госпожа, зовите меня просто Астрид. Ненавижу все эти титулы, звания, к бездне условности. Итак, Астрид, зачем вы здесь?» «Как зачем? Увидеть вас воочию. А еще, признаться вам, я ужасно влюблена в вашу историю». «А чем вы?» «О том, какая у вас интересная судьба. Сначала смерть матери, появление мачехи, отсутствие дара, угроза стать изгоем из-за этого. Потом вы едва не погибли в катере, то я уже потом узнала, когда стала интересоваться вами после дуэли. Смерть отца и мачехи, все эти странные смерти вокруг вас. Потом эта дуэль, а теперь вот, торговля алкоголем. Я желаю иметь такого друга, как вы, Аксель Ульберг. Взгляд девушки блестел, как у полоумной. Но что же скажет на это ваш отчим? Ох, что за вздорный вопрос, не все ли равно? Ну, знаете ли, иметь в недоброжелателях самого императора, это слишком даже для меня, улыбнулся я. Вы испугались, Аксель, не разочаровывайте меня, досадливо поморщилась Астрид. Вы знаете, я ужасно хочу попробовать ваш алкоголь, если вы, конечно, и вправду виноторговец. Она плутовато улыбнулась. Я лишь многозначительно улыбнулся в ответ. В общем, мы с вами еще непременно увидимся, Аксель Ульберг. Я буду ждать вашего освобождения, и непременно потребую, чтобы вы угостили меня своим лучшим вином. Астрид позвала охранника. Я в глубокой задумчивости смотрел ей вслед и думал о том, что это знакомство, пожалуй, самое странное из всех за последнее время. На утро четвертого дня моего пребывания в тюрьме меня снова вызвали к прокурору. «У вас имеются влиятельные друзья, барон», — скривил он губы то ли в отвращении, то ли в презрении. «За вас внесли залог, вы можете быть свободны пока». «Кто внес залог?» «Граф Освальд Берг». Я нахмурился. «И снова я должен отцу Эйвы». Впрочем, сидеть в камере и дальше было бы куда худшей идеей. Когда я вышел на свободу, ко мне тут же на шею бросилась Эйва. «Прости, что не навещала. Отец не позволял мне, я так переживала, извелась вся, я так соскучилась, кажется, ты исхудал, тебя там били», затрещала она, не позволяя мне вставить хотя бы междометие, не то, что слово. Тут стояли две машины Бергов, Эйва и самого графа, он сейчас подходил к нам. «Эйва, садись в свою машину, мы с Акселем поедем на моей, мне необходимо переговорить с бароном». Эйва нехотя повиновалась, мы с графом сели в его автомобиль, и тронулись с места. «Благодарю за выручку, граф. Назовите сумму, я верну вам деньги за внесенный залог. Это все пустяки. Вы лучше скажите мне, барон, это Нильсоны вас сдали?» «Уверен, что да». Граф кивнул. «Я так и думал. Я с огромным трудом вас вытащил. Хотя, как вы знаете, у меня тоже имеются и связи, и деньги. Я вам очень благодарен, граф. Сочтемся однажды, барон, не волнуйтесь об этом». Берг улыбнулся, источая тонны дружелюбия. Глава 9. Суд назначили спустя неделю после моего освобождения под залог. Полиция приходила ко мне домой с ордером на обыск. Искали якобы наркоту. Ходили якобы слухи, что в моем клубе подмешивали какой-то порошок клиентам в алкоголь. Из каких это пор Шторм и Штиль стали напоминать кому-то наркотики. Ничего в моем особняке найдено, разумеется, не было. Так что повесить на меня наркоту суду не удастся. Я с таким дерьмом никогда в жизни не связывался. Суд прошел довольно быстро. Все было очевидно. Они обнаружили бар в подвале книжного магазина Ульбергов. По решению суда на меня наложили огромный штраф – 10 миллионов крон. И, само собой, клуб и винный завод, Бостромский, пришлось закрыть. После выплаты штрафа кошелек мой заметно оскудел. Придется пока затянуть пояса и искать возможность возродить бизнес. О моем отношении к Саксу Харальдсону полиция не узнала, поэтому его завод, теперь принадлежащий мне, продолжал функционировать. Но мне было недостаточно того. У меня должен быть собственный бизнес, в котором Хельми будет продолжать продавать вино и коктейли, мое вино и мои коктейли с добавками, изготовленными лично мной. Когда пришла пора поставлять вино в бары и клубы, ко мне заявился Тиа с тревожной новостью. Они отказываются покупать у нас вино, барон. Как? Опять сколько из них отказалось с нами работать? Все. Все, нахмурился я еще больше. Думаешь, Эйкина рук дело? Уверен, кивнул Тиа. Все-таки насолили вы ему тем, что Кайру отшили. А старик ой как любит драгоценную свою внучку. Я сжал кулаки, но от Тиа постарался скрыть свою ярость. Спустя несколько дней мы со Скаем стояли возле ворот особняка Эйкина. Я нажал на кнопку звонка. Спустя несколько минут к нам вышло три доблестных стража врат в черных смокингах. «Что вы тут делаете?» «Шли прочь отсюда», — обратился ко мне один из троих охранников. Они с опаской и ужасом поглядели на Скай и почти одновременно взялись за пистолеты, вложенные в кобуру на поясе. «Да вы не нервничайте так, парни», — широко улыбнулся я и телекинезом вырвал из руки одного из мужиков пистолет. Два других вытащили свое оружие, один успел выстрелить, Я увернулся. На третьего набросился Скай и вцепился в ногу. Охранник заорал благим матом. Я подошел к ним и с размаху вдарил одному из них по животу. Мужик согнулся пополам и охнул от боли. Я удовлетворенно взглянул на свой кулак, а ведь даже почти не ощутил боли или напряжения. На славу удалось зелье для временного укрепления тела. Второй охранник попал таки в мое многострадальное плечо из пистолета, но я даже почти не ощутил ничего от удара пули об кожу. Во-первых, я вновь сделал из своей кожи броню с помощью зелья, а с помощью второго укрепил мышцы тела. Скаю я подмешал в воду те же зелья. Да, они действовали и на зверей тоже. Я выбил из руки мужика пистолет и отправил в нокаут ударом в голову. Скай уже повалил на землю третьего и перегрыз ему глотку. Путь открыт. Пошли, дружище. Позвал я четвероногого друга. Мы прошли во двор, прошествовали к входной двери. Нас уже ожидали. Как только я перешагнул порог дома, на меня набросились с двух сторон два мужика с ножами в руках. Лезвие одного полоснуло мне предплечье, но не ранило, а только поцарапало. Я выхватил нож и вонзил в горло противнику. Со вторым уже расправился Скай, лицо мужика превратилось в кровавое месиво. Я перешагнул через трупы, обошел первый этаж особняка, кухня, гостиная, библиотека были пусты. Поднялся на второй этаж, Скай за мной. Нордман Икин как ни в чем не бывало сидел в своем кабинете. «Вы не спрятались, не побежали?» – спросил я, закрыв дверь за собой и волком. «Мне прятаться или бежать?» – с презрением переспросил глава мафии. «Сражаться хотя бы будете?» – с надеждой спросил я. «Не вижу в этом смысла. Ты победил, я проиграл. Скажи только, как? Ты ведь сопливый щенок. Я – превосходный маг. А еще я знаю, что никогда не стоит недооценивать противника». Я дружелюбно улыбнулся и велел Скаю: «Убей его быстро и без мучений, дружище». «Какие новости?» — спросил я следующим вечером у тебя. Мы сидели у меня в гостиной и пили кофе. «Шуму вы наделали прилично, барон», — с присущей ему хитроватостью улыбнулся мужчина. «За место Икина теперь настоящая грызня идет. Ну а вы можете спокойно продолжать продавать свое вино. По крайней мере, до поры до времени. Если новым боссом станет кто-то из симпатизирующих вам, вы останетесь в еще большем выигрыше. Ты займись возобновлением продажи вина». «Хорошо, конечно, барон. Кстати, господин Ульберг, я слышал, что некоторые весьма знатные господа и особы посещали питейные заведения среднего уровня и покупали ваши коктейли. Чует мое сердце, это ваши старые клиенты. Подсадили вы их на свои коктейли. Я просто умею привлекать людей», — улыбнулся я. «Ничего, я непременно придумаю способ открыть свой клуб вновь. Ранд, у меня к тебе будет очень важная просьба. Необходимо разузнать всю подноготную об одной девице. Есть у тебя подходящие для этого люди?» «Есть, барон». «Что за девица?» «Падчерица императора». Ранд судорожно закашлялся. Придя в себя, он с бесконечным изумлением спросил: «Я не ослышался, господин Ульберг?» «Нет, ты все верно услышал. Мне нужно знать о ней главное. Что представляет из себя, где учится, с кем дружит, в каких отношениях с отчимом?» «Сможешь сделать?» «Постараюсь, барон». «А дальше что?» «А дальше мы пригласим милую даму на обед». Спустя 4 дня Астрид сидела напротив меня в гостиной моего особняка и пила кофе с пирожными. «Я ждала, что вы объявитесь, Аксель», — улыбнулась она так, будто одержала в каком-то состязании победу. «Неужели я так предсказуем?» — притворно удивился я. «Как большинство людей. Вы посетили меня в тюрьме, и мне захотелось отблагодарить вас за доброту. Мы оба знаем, что я пришла к вам вовсе не из доброты», — жестко, почти зло возразила девушка. «Ах, да, любопытство двигало вами, и скука. Что ж, это тоже неплохо вообще-то. Ну не знаю, любопытство многих загнало в могилу. Но у вас есть прочная броня, родственная связь с самим императором», — улыбнулся я. «Ровно до тех пор, пока ему будет нравиться трахать мою мамашу», — невозмутимо поправила меня Астрид. Я вежливо сделал вид, что не услышал этих слов. Мы провели за милой светской беседой еще некоторое время, после чего я спросил: «Астрид, если бы я занимался производством алкоголя, вы действительно хотели бы попробовать моих коктейлей?» «Да, разумеется, Аксель. Но отчего вы говорите так, будто не занимаетесь этим? Я прекрасно осведомлена о роде вашей деятельности. Вам лучше быть со мной честным. как честна с вами я». Улыбка девушки при этих словах была почти кровожадной. «А ведь Астрид и правда была честна со мной. Я подмешал ей в кофе сыворотку правды. Но зачем благопристойной леди из императорского дома пробовать что-то запрещенное? Как же репутация?» «Репутация – это сплошная скука», – поморщилась она. «Я вообще считаю, что запрет алкоголя – это апогей безумия. Казна терпит сплошные убытки из-за этого. Люди пьянствовали всегда и будут продолжать это делать. Так не лучше ли императору получать налоги за это дело?» «Очень разумно звучит, Астрид. Эх, если бы наш светлый государь придерживался такого же мнения. Мнение всегда может поменяться. Он уже и так сомневается, что этот дурацкий закон приносит хоть что-то, кроме вреда». «Вот как?» – наклонил я голову на бок, изображая искреннее удивление. «Всем очевидно, что любой запретный плод желанен вдвойне. Нельзя запретами ничего добиться. Вы рассуждаете очень здраво, Астрид. Прочь рассуждения. Смогу ли я попробовать ваши напитки?» «Пожалуй, что да. Только, прошу вас», — я приложил палец к губам, — «не выдавайте меня». «Ну что вы, я не сдаю тех, кто доверился мне». Астрид ослепительно улыбнулась. Я позвал Веронику и попросил принести заранее приготовленные напитки. Вскоре служанка вернулась с подносом в руках, на котором стояли 4 бокала, 2 с коктейлями, 2 с соками. Когда Астрид отпила глоток, глаза ее слегка расширились, и она с неподдельным восторгом воскликнула: «Это восхитительно, Аксель, я не преувеличиваю. Я ощущаю, как тепло обволакивает мою грудь, а голову уже заволокло приятной пьяной пеленой. А вкус, вкус какой! Что вы туда добавляете такого пряного?» «Мой небольшой секрет», — улыбнулся я, — «один из лучших моих коктейлей». Астрид с удовольствием и медленно осушила свой бокал. «Ох, голова кружится», — сказала она, постукивая изящными пальцами по вискам. Голос ее звучал довольно, но ощущения очень приятные. «А теперь выпейте сок, Астрид. Вы удивитесь эффекту. Что там? То, что нейтрализует действие алкоголя. Это совершенно безопасно. Доверьтесь мне, мне нет резона травить в собственном доме императорскую дочку. Я не дочь ему». «Как уж слишком хлестко», — возразила девушка. «Извините, Астрид». Она выпила сок. Спустя некоторое время удивленно воззрилась на меня. Хмель совершенно прошла. Я будто и не пила всего полчаса назад. А ведь я ощущала, явственно ощущала, довольно сильное опьянение. Я, знаете ли, Аксель, вообще быстро и легко пьянею. Как я и говорил, действие добавки нейтрализовало алкоголь в вашей крови. Это моя собственная разработка. То есть можно пьянствовать до свинского состояния, а потом и раз, и человек вмиг трезвый. Ну, не вмиг, конечно, как вы заметили, но в общем-то да. Я был крайне доволен произведенным на нее эффектом. Это просто невероятно, Аксель. И знаете что? Астрид взглянула на меня торжествующе. Я совершенно убеждена, что сухой закон нуждается в отмене. Глава 10. Всю следующую неделю я думал о нашей прошедшей встрече с императорской падчерицей. Рантрас сказал мне о ней информацию, которую знали все в Альхине. Астрид имела репутацию эпатажной до нельзя своевольной девицы. Ее мать слыла невероятной красавицей. Собственно, этим она и поразила сердце императора Ингмара II. Астрид унаследовала что-то от внешности матери, а вот нравом была полной противоположностью ей, язвительная, самонадеянная, безрассудная. Членам императорской семьи не пристало обучаться вместе с другими, пусть даже и с детьми самых знатных и богатых людей империи, но Астрид плевать хотела на эти условности. Она отказалась от домашнего обучения и поступила в магическую академию, в которой учится Ива. Император был не в восторге от выхода к падчерице, но старался смотреть на них сквозь пальцы. Вот что делает с мужчиной любовь к женщине, особенно к красивой женщине. Астрид с самого введения сухого закона была одной из его самых ярых противников. Ходили слухи, что она была периодически замечена в питейных заведениях разного уровня приличности, инкогнито, само собой. Уж не знаю, насколько достоверны эти слухи, но я готов в них охотно поверить. Я изучил информацию касательно протестов людей против запрета алкоголя. Некоторые политики выступали против него, так как казна терпела огромные убытки из-за ликвидации такого существенного сегмента экономики. Некоторые крупные влиятельные кланы аристократии в последние пару лет особенно активно бунтовали против запрета хмельных напитков, а императорская власть частично опиралась на поддержку этих самых кланов, так что игнорировать их мнение не могла. Да, сухой закон был многим попекрит горло в империи, что вполне ожидаемо. Император и сам в последнее время склонялся к тому, что будет разумнее всего отменить его. Спустя две недели после визита ко мне Астрид это знаменательное событие произошло, всю империю потрясла новость об отмене ненавистного многим сухого закона. Я не был удивлен. Астрид ведь намекала, что скоро, вполне вероятно, грядут большие перемены. Почти сразу же после отмены запрета на алкоголь я получил приглашение от главы одного из влиятельнейших кланов империи, Пьера Моргина. Дом Моргинов занимал экономическую нишу, все, что касалось финансов империи, контролировалось ими. Можно сказать, меня пригласил отобедать один из ближайших приближенных императора. Я приехал в ресторан, где была назначена встреча. Швейцар проводил меня к нужному столику. Морген пришел чуть позже меня. Это был статный мужчина с пышными усами и умными глазами, спрятанными за стеклами круглых очков. «Герцог Пьер Морген», — представился он, протягивая руку. «Барон Аксель Ульберг, для меня честь познакомиться с вами». Я встал и пожал ему руку. «Мы уселись, сделаем заказ, после, побеседуем», — предложил герцог. «Мы заказали несколько блюд, от стоимости которых у меня еще несколько месяцев назад глаза выпали бы из орбит, и бутылку вина. По словам Астрид, ваше вино – лучшее, что она пробовала за последние годы», – заявил Морген, пригубив из своего бокала. Я молча и пристально взглянул на собеседника, пока не понимая, как вести с ним разговор. «Ай да Астрид, похоже, в этой империи уже нет ни одной собаки даже, которая не знала бы о моей деятельности. Да вы не беспокойтесь, барон, вы теперь можете с чистой совестью успокаивать своих клиентов». Я улыбнулся. «Ну что вы, господин Морген, я не спаиваю своих клиентов, у меня есть для каждого, кто желает, добавка к алкоголю, которая ликвидирует все последствия опьянения. Штиль, насколько я знаю, я еще подумал, уж не моряк ли вы часом? Почему я здесь, герцог?» — спросил я, не желая долго ходить вокруг да около. «Как вы уже поняли, я узнал о вас от госпожи Астрид. Вы произвели на нее весьма сильное впечатление. Она, я вам скажу, отличный знаток хорошего алкоголя. Это, конечно, не делает ей чести, но девушка имеет большой опыт в дегустации увеселительных напитков. Так что я склонен верить ей в том, что вы – превосходный винодел. Я хочу лично в этом убедиться. И если вы сумеете впечатлить меня так же, как Астрид, я лично замолвлю за вас словечко перед императором». Герцог сделал еще глоток вина. «Даже так, как именно вы предлагаете мне впечатлить вас, господин Морген? Скажем, превзойти самого себя, придумать такие напитки, которые станут столь же легендарными, как эти ваши добавки с морскими названиями или даже еще более легендарными? Так ли уж они легендарны?» — приподнял я брови, делая вид скромниги. «О, вы недооцениваете, как далеко распространилась ваша популярность, барон. Впрочем, стоит за это поблагодарить почившего виконта Близзарда. Ведь именно победа над Доном привлекла к вашей доныне скромной персоне общественное внимание. Его отец, граф Близзард, вряд ли разделяет мнение общественности в отношении меня. Граф Близзард – личность не настолько крупная, чтобы считаться с нею», – усмехнулся герцог. «В контексте вашего масштаба, вне всякого сомнения, а вот для простого барона». «Ох, бросьте лукавить, Аксель. Мы с вами оба понимаем, что с вашими амбициями вы не просидите всю жизнь в баронах. И поверьте мне, дружба с приближенным императорского двора вам явно не помешает в деле повышения вашего статуса. Полагаю, я вполне смогу превзойти самого себя, господин Морген. Как вы сказали, я слишком амбициозен, чтобы останавливаться на достигнутом. Вы мне крайне симпатичны, Аксель. Сделайте мой прием, где будут сотни гостей, фантастическим, барон. Прием, вы желаете, чтобы я сделал алкоголь для сотен ваших гостей, и очень знатных гостей, барон? Когда прием? Через неделю. Слишком малый срок для вас? Нет, в самый раз. Я улыбнулся и отпил вина, вполне приличного, кстати. Но мое все же куда лучше. Всю неделю после работы я проводил несколько часов в лаборатории Берга. Занимался своими собственными изысканиями. Когда срок подошел, все было готово. Аристократическая тусовка состоялась в роскошном пятиэтажном особняке герцога Моргена. Все самые могущественные и богатые люди империи стекались в этот вечер туда. Я не входил пока в их число, но тоже был среди приглашенных. Поставка моего вина и новых к нему добавок в дом герцога была осуществлена сегодня утром. Морген выразил надежду на то, что я не разочарую его вместе с сотнями знатных гостей. В ожидании начала вечеринки я прохаживался по длинным коридорам и просторным залам особняка, рассматривая старинные гобелены, современные полотна живописи и прочие украшения дома, в котором каждый предмет просто кричал о сказочном богатстве владельца. Наконец прием начался. По залу непрестанно ходили официанты с подносами, заставленными моим вином и коктейлями. Освальд Берг с супругой Эйвой также были здесь. Мы с младшей графиней уединились ненадолго, но затем мать увела ее куда-то, а граф принялся знакомить меня с некоторыми из других графов. «Господин Ульберг, что такого в ваших коктейлях, признавайтесь?» – воскликнула графиня Симпсон. «Меня буквально раздувает от силы, переполняющей меня. Я чувствую, что могу свернуть горы сейчас. Ваши ощущения на грани истины, госпожа», – улыбнулся я. «Вы бы могли проверить свою силу, разнеся половину этого зала, но хозяин дома, боюсь, не одобрит такого вандализма. Меня гораздо больше заинтересовал другой ваш коктейль, господин барон», – вмешался в наш разговор ее граф-супруг. «Я почти всю жизнь страдаю близорукостью, но сейчас я вижу все совершенно четко. Теперь я знаю, что лицо моей дражайшей супруги полно морщин, и я даже отчетливо вижу каждую из них». «Ах, что за вздор ты несешь», – наигранно возмутилась его жена. Я продолжал улыбаться. «Неужто вы своим алкоголем вылечили мне глаза, барон? Боюсь, мои напитки не имеют столь потрясающего эффекта, граф», – сокрушенно вздохнул я. «Ваша близорукость вернется сразу же, как пройдет опьянение. Какая досада! Быть может, мне теперь вовсе не трезветь», – расхохотался граф собственной шутке. «Да, я позволил разгуляться своей фантазией и алхимическому таланту, когда делал новые добавки для коктейлей. Одна из них временно улучшала зрение, другая – добавляла физической силы и выносливости, третья – давала эйфорию, но не наркотическую, без последующей ломки и привыкания. А еще абсолютно в каждом напитке сегодняшнего вечера уже содержался усовершенствованный штиль, последствия опьянения устранялись, но само опьянение проходило естественным образом. Тусовка аристократии определенно имела успех. Официанты едва успевали разносить бокалы с напитками. Ко мне то и дело подходили люди и заговаривали. Они хвалили алкоголь, задавали про него вопросы, осыпали меня потоками восторга и изумления. Люди были эйфорически рады после многих лет подпольного пьянства наконец заниматься этим открыто и легально. Время было далеко за полночь, когда я решил, что пора покидать вечеринку знатных господ. Попрощавшись с семьей Эйвы, я засобирался к выходу, но тут воздух прорезал истошный женский вопль. «Убили! Он мертв! Его убили!» Похолодев от нехорошего предчувствия, я обернулся. Гости окружили кольцом чье-то тело. Я подошел туда и с трудом пробрался в центр. На полу лежал тот самый близорукий граф. Открытые глаза застыли, недвижно уставившись в потолок. Жена припала к его груди и сотрясалась в безудержных рыданиях. Как это вышло? Что с ним такое? Он пил и ел тоже, что и все? Спросил кто-то. «Да-да», — прорыдала вдова. «Я просила его не брать последний коктейль. У него было больное сердце, ему нельзя пить слишком много и что-то крепкое, но он меня не послушался. Если человек умер от одного коктейля, стоит задуматься о безопасности такого алкоголя в принципе», — задумчиво заявил кто-то. Голос показался мне знакомым, и я нашел глазами говорившего, им оказался викар Нильсон. «Вы правы, граф, это он убил моего мужа». Вдова, пошатываясь, поднялась и дрожащим пальцем указала на меня. «Вы сейчас как никогда далеки от того, чтобы получить расположение к себе императора, господин Ульберг», — сказал герцог Морген, с аппетитом жуя кусок зажаренной курицы. «И, признаюсь честно, мне вы тоже подпортили настроение. Не ожидал я, что у меня дома во время светского приема умрет один из гостей. Ни я, ни мои напитки не имеют к смерти графа никакого отношения, господин Морген», — убежденно заявил я. «Я прекрасно знаю свое дело, и от моего алкоголя никто умереть не мог. Я почти убежден в том, что графа кто-то целенаправленно отравил. Быть может, вы еще скажете, что отравление было подстроено специально, чтобы подставить вас. Вполне может быть. Как бы там ни было, доказать ничего нельзя. Тело графа вскрыли, никакого яда не обнаружилось, врачи сделали заключение, что его сердце не выдержало, алкоголь был слишком крепок, да еще эти ваши добавки в коктейли. Врачи предполагают, что они сыграли не последнюю роль в ухудшении состояния здоровья графа. Я непременно найду способ смыть со своего имени все подозрения. Это будет замечательно, Аксель. Дайте мне знать, когда придумаете способ это сделать. Я буду рад, если мы сможем продолжить с вами сотрудничество. Аналогично, господин Морген. После произошедшего на приеме Моргена дела мои пошли на спад. Да, серьезно испортила мою репутацию смерть графа Симпсона. Отмена сухого закона позволила мне вновь открыть клуб. Хельми был также его управляющим. Виви тоже вернулась на работу. Элин заняла место на сцене рядом с ней. В ее прежней работе по продаже винных кирпичей необходимость отпала. Часть моих старых клиентов осталась верна своих алкогольным предпочтениям и также ходила в мой клуб. Часть же постереглась иметь дело со мной после смерти графа Симпсона. Я подозревал Нильсонов в его отравлении, но вдруг это всего лишь паранойя, а на деле Симпсон действительно умер из-за проблем со здоровьем, которые усугубил мой алкоголь. Но я не мог никому озвучить свои догадки, не проверив их наверняка, а сделать это пока представляется мне весьма проблематичным. Ломая голову над этой проблемой, я продолжал упорно трудиться в лаборатории Берга. Лекарство, над которым я работал, было почти готово. Параллельно я корпел над исследованием вопроса, как мне улучшить сыворотку правды. Уж больно сложно она действует. Деньги, которые мне платил Берг за работу, теперь составляли основной мой доход, потому что весть о смерти Симпсона разлетелась по всей империи, и теперь все владельцы всех баров отказались покупать у меня алкоголь. Я велел тебе попробовать снизить стоимость товара, но даже это не сработало. После легализации алкоголя у хозяев питейных заведений появился куда больший выбор поставщиков спиртного. Я возвращался домой поздно вечером после очередного рабочего дня в лаборатории. Попрощавшись с Рандом до утра, я прошел через ворота. Охраны на месте не было. Это еще что за безобразие? Меня кольнула тревога. Разум велел мне покинуть территорию особняка, но я не собирался бросать Веронику, Скай и стражей непонятно под какой угрозой. Я бросился в дом. Войдя в темноту холла, остановился, прислушиваясь к тишине. Ее нарушило поскуливание. Я кинулся туда, откуда доносились звуки. Скай лежал в гостиной. Бок его частично был разорван, из раны обильно сочилась кровь. Вероника в порванном платье прижалась к одной из стен, в глазах девушки плескался ужас на грани отчаяния. Вся моя охрана была перебита. В середине помещения стояло 5 мужчин. Один из них, пожилой и седовласый, опирался на трость. «Припозднился ты что-то, барон, мы уж тебя ждать устали. Что, без продыху тебя трудиться заставляет граф Берг?» — спросил старик. Я почувствовал, как ярость бурлящим мощным потоком рвется наружу из моей груди. Я хотел отбросить старика телекинезом к стене, но у меня ничего не вышло. «Я блокирую твою магию, барон», — усмехнулся он. «Не только ты здесь могущественный маг. Взять его, и зверя прихватите». Меня схватили сзади чьи-то цепкие руки. Я попытался вырваться, но что-то пошло не так. Я почувствовал мощный удар по голове. Последнее, что я увидел, как скулящего Ская куда-то тащит. Тьма давила на меня, голова нещадно болела. Я с трудом разодрал веки, но передо мной снова предстала тьма. Правда, не такая густая, как минуту назад. Рядом послышалось рычание. «Скай», — позвал я, узнав голос своего питомца. «Ты в порядке, дружище?» На этот раз волк заскулил. От этого жалобного звука у меня сжалось сердце. Я кое-как сел и оперся на стену. Помещение было темным, холодным и сырым. Подвал, судя по всему. Скай лежал справа от меня. Я аккуратно ощупал тело четвероного друга и почувствовал под пальцами теплую влагу. «Что же они с тобой сделали, дружище?» — прошептал я. «Ничего, скоро мы выберемся отсюда и подлатаем тебя, обещаю. Не знаю, сколько времени я просидел в темноте, шепча что-то Скаю, но наконец мы услышали шаги. Вскоре дверь напротив нас с лязгом открылась, помещение залил яркий свет фонарей, ослепивший меня. Я зажмурился на несколько мгновений, потом открыл глаза и впился взглядом в вошедших. 3 мужчин, из тех, что нас забрали. Один из них, старик с тростью. «Ну что, барон, готов побеседовать со мной?» — спросил он меня почти дружелюбно. «Кажись, вы мне кофе предложить забыли, прежде чем задавать этот вопрос», — ответил я охрипшим голосом, в горле была пустыня. «Кофе мы тебе организуем. Вот перейдешь от Берга ко мне работать, будет тебе не только кофе, но и много чего еще интересного». Глава 11. «Перейти работать к вам? Ничего не понимаю», — помотал я головой. «С какой стати? Кто вы вообще такой? Меня зовут граф Хеммингулсон». Старик с тростью опустился на стул, который один из его телохранителей услужливо внес и поставил на середину помещения. «Нам с вами не приходилось сталкиваться ранее, но после того, как вы начали работать на графа Берга, я пристально следил за вами и нашел вас весьма интересным молодым человеком, Аксель. Мои люди поработали на славу, и я узнал много прелюбопытнейшей информации. Человек, подпольно торговавший превосходным вином и занятными алкогольными добавками, от которых ваши клиенты-алколюбители без ума. Юнец с недавно пробудившимся даром, сумевший победить на дуэли одного из самых перспективных магов империи. Барон обнищавшего рода, почти возродивший свой дом до уровня былого величия. Вы далеко пойдете, юноша, вы талантливы, вы обладаете хищной хваткой, вы полны амбиций. Так, и этот про амбиции. Сейчас просто растаю от сахарно-ванильной лести, которой пытается облепить меня этот человек. И я хочу заполучить ваш талант, ваш ум к себе на службу, закончил свою пафосную речь мой похититель. Да что вы, а меня спросить забыли? Вопросительно изогнул я брови. Этим, собственно, я сейчас и занимаюсь, молодой человек, без тени насмешки ответил Улсон. Я предлагаю вам оставить Берга и работать на меня, за очень большие деньги. Да граф Берг тоже не обижает меня зарплатой, улыбнулся я. А вы что, тоже фармацевт? Чем ваш род занимается? Фармацевт? Нет, что вы, Аксель, я главный поставщик оружия для нашего светлого императора. Боюсь, в этом я не силен, вы не по адресу обратились. Уж я-то знаю, что по адресу. Мои люди долгое время наблюдали за тем, как вы поздними вечерами возвращаетесь из лаборатории Берга. Когда, кстати, закончите синтезировать вещество? Вы про анестетик, уточнил я. Анестетик? Хемминг несколько мгновений пристально глядел на меня, затем оглушительно расхохотался. Все это время Освальд дурил вам голову, говоря, что вы работаете над лекарством. А над чем еще? Я нахмурился. Сердце тревожно сжалось. Наркотик, барон Ульберг, вещество, которое вы синтезировали все это время для Берга, очень мощный наркотик. Я сделал глубокий вдох, выждал несколько секунд и медленно выдохнул. Так, спокойствие, наркотик, и я должен вам верить, вам, человеку, пытающемуся переманить меня от Берга к себе. Так проверьте информацию на достоверность, друг мой, ведь вы можете это сделать, не так ли? Насмешливо спросил Улсон. Ага, про сыворотку правду он тоже прознал. Не вижу резона работать на вас, господин Улсон, особенно после того, как вы похитили меня и моего питомца, да еще и ранили его. Я взглянул на Ская, который, превозмогая боль, стоял рядом со мной и скалил зубы на врагов. Кстати сказать, Улсон совершенно не боялся Ская, а вот его телохранители смотрели на волка с опаской, но с легкой, видимо, верили в то, что рана на боку временно вывела зверя из строя. Напрасно вы торопитесь с выводами, молодой барон. Вы посидите здесь еще несколько дней, подумайте хорошенько. Поверьте, работа на меня сделает вас еще богаче, а вот отказ от моего предложения чревато весьма печальными последствиями. Угрожаете, господин граф? Я вложил в голос весь сарказм, на который сейчас был способен. Вовсе нет, пытаюсь оградить вас от большой ошибки. Старик поднялся. Я вернусь к вам через несколько дней и повторю свой вопрос, Аксель. Еще раз прошу, не торопитесь губить свою жизнь. Подумайте многократно, прежде чем отказываться от билета в большое будущее. Я тем временем пытался применить телекинез к Улсону, но ничего не выходило. Даже не пытайтесь, барон. У меня дар ощущать чужую магию и блокировать ее. Я подал мысленный сигнал Скаю, и уже через мгновение он, вопреки мучениям из-за раны на боку, кинулся на графа. Тот не ожидал такой прыти от раненого зверя, поэтому не успел отойти, да и не был он таким бойким, чтобы резво отскакивать от опасности. Скай вонзил пасть ему в ногу, отчего Улсон дико заорал. Его телохранители тоже не сразу опомнились от потрясения от произошедшего. Граф больше не блокировал мою магию, и я применил телекинез. Телохранителей вскинуло к самому потолку, один рухнул на пол без сознания с разбитой головой, второй ударился плечом, и он упал, держась за него и морщась от боли. Я подошел к мужчине, выхватил пистолет из кобуры на поясе и выстрелил в голову телохранителю. Скай повалил Улсона на пол, тот стонал от боли в окровавленной ноге. Я подошел к нему. Похоже, что сожалеть о сделанном выборе пришлось вам, граф. Я направил на него пистолет и нажал на спусковой крючок. Я сидел в своем кабинете напротив графа Берга. Мы пили кофе и обсуждали убийство графа Хеммингаусена, о которой было сообщено во всех газетах города. «Кто мог такое сотворить?» – рассуждал граф. «Чудные вещи рассказывают об этом происшествии. Будто бы на ноге графа обнаружены следы от укуса какого-то зверя. Но умер он от выстрела в голову. Пистолет, само собой, исчез. Вы хорошо знали Улсона?» – поинтересовался я. «Я бы не сказал. Пересекались, конечно, вели светские беседы, но не более того. Ох, что это?» Берг схватился за руку. Она была частично будто обожжена, покраснела, кожа вздулась и покрылась волдырями. «Это сыворотка правды, граф». Я улыбнулся. «И то, что сейчас произошло с вашей рукой, говорит о том, что вы мне солгали». «Сыворотка правды?» Берг глядел на меня со смесью потрясения, неверия и ужаса на лице. «Что вы несете, барон? Я подмешал вам в кофе сыворотку, усовершенствованную мной версию, кстати говоря, и я могу сделать вывод, что она удалась на славу. Теперь результат буквально налицо». Подмешал в кофе, тон Берга был полон недоумения, а затем его голос зазвенел от ярости. «Да как ты посмел? Тебе жить надоело, что ты такое вытворяешь? Господин Берг, оставим угрозы, возмущение и прочий пафос на потом. Лучше скажите мне, что я синтезировал в вашей лаборатории. Ты прекрасно знаешь, что лекарство». Лишь сказав последнее слово, Берг заорал от боли, площадь поражения его руки увеличилась. «Лучше скажите правду, если не хотите получить ожог предельной степени», — посоветовал я ему. «Твоя взяла», — процедил сквозь зубы граф. В голосе его было столько яда, что, будь это возможно, им можно было бы отравить целую толпу людей. «Почему ты спрашиваешь, если уже, вероятнее всего, знаешь ответ?» «Знаю, но хочу услышать ответ от вас, убедиться в том, что я прав». «Наркотик. Ты синтезировал сильный и очень дорогой наркотик. Как вы посмели?» — спросил я тихо. «Как посмели втравить в это гнусное дело, лгать мне столько времени?» Берг недоуменно глядел на меня, затем расхохотался так громко, будто услышал лучшую шутку в своей жизни. «Гнусное дело, и это говоришь ты, тот, кто готов идти по головам и проливать кровь всякий раз, когда тебе это выгодно. Да, я убийца, но я убивал лишь тех, кто заслужил это или кто встал на моем пути. Я не травил невинных передо мной людей, обрекая их на мучительную зависимость и бессмысленное, нелепое существование. А как же толпа посетителей бара, которых ты отравил, чтобы уничтожить Хра?» Всплыл в голове вопрос, на который я предпочел бы никогда не отвечать. «Необходимые жертвы. Я пошел на них, чтобы решить свои проблемы. Берг идет на них, чтобы обогащаться. Намного ли я лучше него?» Я тряхнул головой, отгоняя ненужные и болезненные сейчас мысли. «Да у вас двойные стандарты, барон», — усмехнулся граф. «Поверьте, мы с вами мало чем отличаемся. Каждый из нас делает все ради достижения поставленной цели. Только такие, как мы, способны достичь величия. Такие — это какие? Беспринципные. У меня есть принципы», — не согласился я, «когда они не противоречат вашим желаниям и амбициям». Вновь усмехнулся Берг. Я едва сдержался от того, чтобы не размозжить ему голову. «Так вы знали Улсона?» — повторил я прежний вопрос. «Еще как знал. Этот сукин сын то и дело норовил перейти мне дорогу. Убирайтесь прочь из моего дома», — устало сказал я. «И это все? Вы, отец, и вы? Я не желаю иметь дел с вами, но и воевать с вами не могу. Какое облегчение для меня», — съязвил граф. «Понимаете ли вы, барон, что, переча мне, вы теряете мою дочь. Ива достаточно умна для того, чтобы сделать самостоятельный выбор. Вы будто с луны свалились, Аксель. Без рода за спиной любой аристократ, никто. Моя дочь сделает все, что я велю ей. А если нет, я заставлю ее повиноваться. Пошел вон из моего дома», — прошипел я, сжимая кулаки до хруста в пальцах. Берг ухмыльнулся и, медленно поднявшись, покинул кабинет. Я схватился за голову и закрыл глаза. Меня одурачили. Меня одурачили, как мальчишку. Заставили делать то, что я ненавижу. Я жажду уничтожить Берга за это, но не могу. Я не посмею причинить зло отцу Эйвы. А сколько зла он принес людям. Да, я убийца. Я травил, резал, ломал, сжигал врагов. Но я никогда не травил их мерзостью, от которой человек перестает быть человеком. Моя сестра в Джамалане умерла от передозировки наркотиками. Волшебный порошок, пылинки счастья, снадобье для радости. Так называли его в народе у нас в королевстве. Я же именовал порошок орудием смерти. Мои алкогольные добавки могу делать лишь я сам», — повторил я, порядком утомленный беседой. «Я принимал в своем кабинете мужчину, графа Пера, прибывшего из соседнего города. Он был виноделом, во времена сухого закона так же, как и я, торговавшего хмельными напитками подпольно, а теперь с энтузиазмом продолжающего это делать легально. Граф, наслушавшись о моих добавках в вино и коктейли, приехал сюда специально, чтобы договориться со мной. Только вот я не собирался никому открывать свои тайные знания. Но я озолочу вас, барон Ульберг», — безуспешно убеждал меня Пер. «Вас не устраивает сумма, которую я предложил. Так назовите свою, договоримся». «Вы не понимаете меня, господин Пер. Я не собираюсь продавать рецепт своих добавок, ни за какие суммы. Мы с вами не придем к согласию в этом вопросе, уж извините». Граф, весьма омраченный полученным ответом, наконец покинул меня. Я устало откинулся на спинку кресла. Да, моя слава действительно выросла. В Ольхине репутация моя подпорчена. Зато со мной начали связываться люди из других уголков империи, предлагать какие-то сделки, пытаться что-то у меня выкупить. В основном предлагали что-то невыгодное для меня, так что я отвечал отказом. Но вот один господин заинтересовал меня, и в скором времени он появится в моем кабинете. К назначенному часу господин Уилнахт прибыл в особняк. Это был зрелый мужчина с черными волосами и пышной бородой. Я попросил Веронику принести угощение и кофе, а сам вступил в беседу с гостем. Он, кстати, не из знати, просто невероятно богатый бизнесмен из крупного города Фортига, владелец сети дорогих ресторанов и винных магазинов. «Стало быть, вы хотите, чтобы я стал поставщиком алкоголя для вас?» – спросил я у мужчины. «Да, господин Ульберг, я посетил ваш клуб, продегустировал алкогольный ассортимент в нем и остался впечатлен. Хорошего алкоголя пока мало, сухой закон многих бывших виноделов заставил заняться чем-то другим, кого-то загнал в подполье, в любом случае, пока алкогольному рынку сильно не хватает по-настоящему качественного товара. Понимаю. Что ж, в качестве моего товара можно не сомневаться. Я правильно понял, что вы предлагаете мне долгосрочное сотрудничество?» «Именно так», — кивнул Нахт. «Если нас обоих устроит то, как пройдет первая сделка, разумеется». Вошла Вероника с подносом в руках. Я отпустил ее и разлил по бокалам вино. «Выпьем за начало нашего сотрудничества, господин Нахт». Я поднял свой бокал, и за его успешное продолжение. Спустя неделю после того, как мы с Нахтом подписали документы касательно нашей сделки, от моего завода отъехал большой фургон, загруженный ящиками с вином. Я был крайне доволен. Сделка была очень успешной, и если все пройдет хорошо, сотрудничество с Нахтом будет приносить мне весьма ощутимую прибыль. Я созвонился с Нахтом, договорился о повторном звонке, когда фургон доберется до него. Повесив трубку, стал работать с документами, как в кабинет влетела Ива. Я поднялся ей навстречу. Мы не виделись с ней с тех пор, как я разорвал связь с Бергом. Я не смел тревожить девушку, давая ей шанс делать шаги самой. «Аксель, графиня закончила меня в объятия». Я жадно вдохнул аромат ее волос и ласково спросил: «Как ты, милая? Отец запретил мне быть с тобой, видеться с тобой, говорить с тобой. Он ничего не объясняет. Что происходит? Почему ты молчал? Почему не пришел ко мне? Отец запер меня дома и отнял телефон. Я сбежала сегодня». «Сбежала? От свиты телохранителей? Ты ж моя безрассудная». Я покрыл поцелуями лицо девушки. «Так что произошло между вами? Ты больше не работаешь на отца?» «Нет, родная, боюсь, наши с ним пути разошлись навсегда». «Но почему? Что случилось?» — с болью в голосе повторила вопрос Эйва. «Я не могу тебе сказать, Эйва, и я не хочу становиться между тобой и твоим отцом. Ты рвешь со мной отношения?» Голос графини задрожал от волнения. «Нет, но если ты так решишь, я пойму тебя. Что ты такое говоришь? Я не откажусь от тебя никогда», — горячо заверила меня она, а я залюбовался ее глазами, в которых сейчас горело искреннее негодование. «Твой отец не позволит тебе быть со мной. Тебя когда-нибудь останавливали чьи-то запреты?» «Нет, но...» «Молчи тогда». Она поцеловала меня. Нас прервал телефонный звонок. «Да», — поднял я трубку. «Барон», — заговорил Теа, который должен был сопровождать фургон с алкоголем до самого пункта назначения. На фургон напали и угнали его. Была перестрелка. Водители и все люди Нахка погибли. Им перед смертью удалось застрелить двоих, еще трое скрылись. Полиция уже тут. Думаю, с минуты на минуту они свяжутся с вами. Я иду. Скинь точное местоположение сообщением. Я убрал трубку и повернулся к Иве. «Милая, мне нужно поехать по делу. Возвращайся домой». «Не поеду я домой», — упрямо мотнула она головой. «Отец снова запрет меня. Вечно держать тебя в заперти он не сможет. А вот если ты останешься у меня, он отправит за тобой своих людей. Так что поезжай сама, не зли его еще больше. Мы найдем с тобой способ увидеться. Обещаешь?» «Обещаю, милая». Мы с графиней попрощались, после чего я поехал на указанное Тиа место. Фургон успел выехать из Ольхины. Люди Нахка лежали убитые. Тиа ехал на приличном отдалении от них, но его легковушка перевернулась и улетела с обрыва, когда началась перестрелка. То, что Тиа выжил и даже почти остался цел, иначе как чудом не назовешь. Его ранами и сломанной рукой занимался врач скорой медицинской помощи. Я переговорил с ним, после вступил в разговор с одним из полицейских. «У вас есть какие-то зацепки, кто мог это устроить?» — спросил я. «Выясняем, господин Ульберг. Товар, который везли в фургоне, ваш?» «Да». «Фургон направлялся в Фортига. У меня сделка с бизнесменом оттуда. Уилл Нахк, владелец ресторанов и винных магазинов. Я должен был поставить ему партию бутылок с вином. Люди в фургоне работали на вас?» «Нет, на господина Нахка». «А что вы?» «У меня зазвонил телефон. Прошу прощения, я отвечу на звонок и отвечу на все ваши вопросы». Я отошел от полицейского и поднес трубку к уху. «Господин Ульберг, что происходит?» «Мне звонили из полиции. Говорили об угоне автомобиля и об убийствах». Голос Нахка звенел от напряжения. «Господин Нахк, произошла беда. Фургон с алкоголем угнали. Я пока не знаю, кто, но, надеюсь, скоро все выяснится. К великому сожалению, все ваши люди погибли в ходе перестрелки».